Любовный обряд, печать Фрейи. Мощную вибрацию будет нести предмет с нанесенными на него рунами Беркана и Ингус. Лучше их вязать. Это сочетание рун имеет название «Печать Фрейи» и призывает в вашу жизнь космический брак. Вы можете использовать данное сочетание рун, если искренне стремитесь встретить своего истинного партнера или если уже встретили избранника, а он не может решиться на конкретные действия. Создавайте предмет в день Фрейи, понедельник. Растущая луна либо полнолуние должны присутствовать в это время в ночном небе. Этот обряд делайте только в случае серьезного намерения в отношениях.